самая солидная, ужасно респектабельная и честная адвокатская контора во всем Лондоне, и обнаружили. Хочешь сказать, что убийца... — Да, — подтвердил Гайем. — Входите, Боб. Дверь в спальню распахнулась настежь и ударила со стену, ведомый с одной стороны сержантом Поллардом, а другой констеблем Райтом в штатском, в гостиную вошел арестованный. Казалось, он не готов к борьбе и вот-вот потеряет сознание. Достаточно было взглянуть на его походку в раскачку, на нос с горбинкой, на широко раскрытые глаза, казавшиеся огромными из-за стекол трясущегося пенсне. Несмотря на то, что и Поллард, и Райт находились в прекрасной физической форме, они с трудом удерживали обмякшего убийцу, адвоката Чарльза Дрейка. Глава 20. Гаэм в роли ведущего. Прошел почти час, прежде чем улеглась суматоха, и Гаэм смог возобновить разъяснение. Прежде чем я убедительно докажу вам, что Чарльз Дрейк, младший партнер фирмы Дрейк, Роджерс и Дрейк, был единственным, у кого была возможность убить Феликса Хая, я намерен подчеркнуть. Способ, каким Хай собирался уличить Дрейка, отличился крайней изобретательностью. Вы меня понимаете? Ему ответил старший инспектор Мастерс. — Да, сэр, я понимаю. Преступник найден. Мастерс перевел дух. — Но я понял и кое-что другое. В полиции я 30 лет. Начинал в отделении Кей, по-другому Лаймхаус. В те дни лаймхаусские доки были по-настоящему трудным районом. Я всю жизнь работаю с жуликами и ворами, но бог свидетель. Пока мы не занялись этим делом, я ни разу не сталкивался с такой пестрой бандой хитроумных преступников, которые прикидываются частными гражданами. — А чего ты еще ожидал, сынок? — спросил Гаэм, окидывая молчаливых слушателей доброжелательным взглядом. Он взирал на них почти с отеческой теплотой. — На кого Хэю было охотиться, если не на преступников? Он привлекал их, вернее, они привлекали его. И что же было главным экспонатом, так сказать, жемчужиной его коллекции? Конечно же, мошенник, который орудовал в стенах самой древней и солидной лондонской адвокатской конторы Дрейк, Роджерс и Дрейк. Молодой Чарльз Дрейк, ему 53 года, крал доверенные им ценности так хитроумно, что... Видите ли, если бы не всем известные честность и надежность фирмы, ничего бы не было. Возможно, не было бы и убийства. Я уже рассказывал вам о старике Дрейке, отце Чарльза. Ведь он сам обратился ко мне. Превыше всего он ценит честность создателя и свою семью. Именно в таком порядке. Честность создателя и потом свою семью. И Уилберт Роджерс — человек такого же склада. Именно на их принципиальности и строил свой расчет Хэй. Он доверяет фирме и просит в случае его смерти обнародовать улику, направленную против одного из ее владельцев. Контора — последнее место на свете, где Чарльзу Дрейку пришло бы в голову искать доказательства своей вины. Хэй знал, что... Дрейк, Роджерс и Дрейк ни за что не вскроют его ячейку, пока не соберутся все вместе. И тогда ящик Пандоры по сравнению с тем, что им откроется, пустяки. Собственный отец схватит за руку Чарльза Дрейка. Хэй считал, что молодой Чарльз не обратит внимания на коробочку, подписанную Джудит Адамс. Его внимание способно отвлечься уже и на то, что на коробке женское имя. Провалиться мне на месте, ведь его ход и нас сбил со следа. Но, видите ли, Феликс Хэй не отличался большим умом. Он недооценил Чарльза Дрейка. Ох, как недооценил! Арестованного увели. За все время он не произнес ни слова. Доктор Сандерс запомнил. Огромные, испуганные серые глаза Дрейка бегали за стеклами пенсне, как крысы в клетке. И тут Бонита Синклер неожиданно закатила истерику, правда, ненадолго. — Я «Требую, — резко заявил Бернард Шуман, — чтобы меня прекратили называть преступником».